Глава 11. Дядя. Катюша тихо вошла в комнату и осторожно прикрыла за собой дверь. Девушка окинула взглядом красивую спальню со светлыми деревянными панелями. Окна ее выходили во двор и на пруд, в камине потрескивал огонь, а на стенах висело несколько фамильных портретов. Кровать, на которой лежал больной, стояла недалеко от окна, и Катюша приблизилась к ней. Илья Дмитриевич спал, его закрытые веки слегка подрагивали, забинтованная грудь была видна из-под спущенного одеяла. Еще 4 дня назад девушка узнала об ужасном падении жениха во время царской охоты. Весь Петербург сплетничал о том, Левашова хотели убить, ибо после падения молодой человек подвергся нападению незнакомца, который едва не отправил Илью Дмитриевича на тот свет. В тот же вечер Катюша в сопровождении Нелидовой Дарьи Гавриловны отправилась в дом Левашова. Состояние будущего мужа Кати было крайне тяжелым, и почти сутки лекарь думал, что больной умрет. Но Илья Дмитриевич выжил и на второй день пришел в себя. Каждый день Катюша исправно ездила на несколько часов к жениху, считая это своим долгом перед больным. Сегодня она вновь приехала навестить Левашова под присмотром крепостного денщика Демьяна, который был уже как месяц представлен к ней Нелидовым в качестве надсмотрщика. Девушка тихонько присела на стул, который стоял у кровати молодого человека, и тяжело вздохнула. Думы, которые терзали ее сердце, отражались печалью на ее лице. Катя понимала, что надо забыть Ивана и жить дальше, но сердце ее болезненно сжималось лишь от одного упоминания его имени, и Катюша никак не могла стереть из памяти образ высокого широкоплечего отшельника с густой короткой бородой и ружьем на плече. По вечерам она закрывала глаза и видела его улыбающееся лицо, и его губы вновь шептали ей о любви. Она почти реально ощущала его прикосновение к своим плечам и рукам. Последний сладостный поцелуй его Катя до сих пор не могла забыть, и каждую ночь девушка заливала свою подушку горькими слезами. Вдруг, очнувшись от своих тягостных дум, Катюша увидела, что Илья Дмитриевич не спит, а его глаза внимательно изучают ее лицо. «Как вы себя чувствуете, Илья Дмитриевич?» – спросила девушка. «Сегодня гораздо лучше». Прохрипел Левашов и сильно закашлялся. Катя быстро вскочила на ноги и, налив бокал воды, подала ее раненому. Илья Дмитриевич, отпив воды, поблагодарил девушку и попросил. «Присядьте ко мне, я так давно не держал вас за руку». Катя послушно пересела к нему на кровать. «Возможно, надо перенести нашу свадьбу», — предложила девушка с надеждой. «Ведь вы больны и...» «Нет», — категорично заявил молодой человек. «Этого не будет. Я успею поправиться, тем более сегодня рана почти не кровоточит». На это заявление жениха Катюша несчастно вздохнула, поняв, что единственный повод отсрочить ненавистную женитьбу мгновенно испарился. Левашов заметил неудовольствие девушки от его слов и, властно обхватив ее кисть своей горячей рукой, произнес: «У вас под глазами круги. Вы плохо спали?» «Нет, я хорошо почивала», — соврала Катюша. «Тогда, может быть, вы беспокоились обо мне? Переживали?» Спросил он, и его взгляд вспыхнул, словно огонь в камине. Катя поджала губки и отрицательно помотала головой. «Я же говорила вам, что не люблю вас». «Вы вновь об этом?» – недовольно воскликнул Илья. «И зачем вы, Екатерина Васильевна, терзаете себя этими мыслями? Множество девиц выходят замуж без любви. Достаточно и того, что я вас обожаю». «Боже, как все это тяжело осознавать!» Пролепетала она горестно в ответ и высвободила из его цепких пальцев свою ручку. Этот жест вызвал возмущение в душе Левашова, и он, нахмурившись, жестко заявил: «Екатерина Васильевна, вы моя невеста и станете моей женой. Прошу вас смириться с этим фактом, ибо я не потерплю того, чтобы вы относились ко мне с холодностью и безразличием. Вы должны уже сейчас настраиваться на то, что я буду вашим мужем и господином. И вы будете должны, нет, просто обязаны быть ласковой со мною». «Обязана? Боже, что вы говорите?» — выпалила в неистовстве Катюша. «Я что, солдат на плацу, который обязан выполнять ваши команды? Я ведь живое существо, Илья Дмитриевич. Что вы неволите меня своей любовью? Вы можете насильно принудить меня к венчанию, но я не смогу заставить себя желать вашей близости». «А вы знаете, как наказывают непослушных жен?» Вдруг с угрозой жестко заметил Левашов. Катюша возрилась на него удивленным взором. «У меня есть плеть. И если вы сочтете приемлемым сопротивляться мне, то я покажу вам ее в действии. А еще в подвале моего особняка есть несколько холодных комнат без окон, в которых можно запирать строптивых девиц. Пара таких уроков, и вы станете шелковой послушной женой, я думаю». Когда он закончил свою жутковатую речь, девушка задрожала от ледяного озноба. Она даже не представляла раньше, что ее жених такое жестокое, кровожадное чудовище. Ведь с виду он казался благовоспитанным и спокойным. Но теперь глаза Левашова горели таким безумным огнем, что Катюша в ужасе поняла, что он говорит вполне осознанно. «Вы угрожаете мне, Илья Дмитриевич?» Воскликнула она порывисто и попыталась встать на ножки и отойти от него. Но Левашов тут же железной хваткой обхватил ее запястье рукой и удержал рядом с собой. И девушка в возмущении выпалила. «Но пока я не ваша жена и могу расторгнуть помолвку с вами». «Ваш дядя никогда не пойдет на это», – парировал Илья. «Пойдет, если я скажу, что выйду замуж за старого графа Воронцова Михаила Илларионовича». «У вас ничего не выйдет, Екатерина Васильевна, ибо я уже заплатил вашему дяде за вас 350 тысяч золотом. А еще столько же он получит после свадьбы. Так что он не будет ничего менять, знайте о том». «Именно поэтому я и говорю, что уже сейчас вы должны настраиваться на нужный лад и стараться полюбить меня. Тогда наш брак не будет тяготить вас». Катя замолчала и, опустив глаза, начала нервно теребить край одеяла. В который раз она пожалела, что тогда попросила Левашова о помощи. И как ее сердце не почувствовало, что нельзя доверяться этому человеку и что позже он станет ее несчастьем. «Вы что-нибудь вспомнили о покушении на вас?» Задала она тихо вопрос, решив сменить эту жутковатую тему. Левашов так долго молчал, что девушка невольно взглянула на него. Ее глаза тут же встретились с немигающим жестким взглядом серых глаз Ильи Дмитриевича. «Меня хотели убить из-за вас, Екатерина Васильевна», прошептал страстно молодой человек и, чуть приподнявшись, схватил девушку за локоть. Катюша испугалась и попыталась отстраниться от него, не ожидая от больного такой силы и горячности. Илья быстро обхватил спинку девушки своей ладонью и с неистовством, которое поразило Катюшу, стремительно наклонил девушку к своему лицу. Губы Левашова впились в ее ротик алчным поцелуем, и Катя напряглась всем телом, стараясь заглушить в себе чувство брезгливости. Лишь через минуту он выпустил ее из своих объятий, и его глаза впились в бледное личико девушки. Он глухо выдохнул. «Но я не отдам вас ему». Сказав это, Левашов обессиленно упал на подушку, прикрыв веки от напряжения. Катюша же лихорадочно думала о том, про кого говорил Левашов. Отчего-то ей вдруг представилось, что это Иван хотел убить ее жениха, так как любит ее. Эта мысль завладела девушкой так неистово и яростно, что она уже более не могла думать ни о чем, кроме этого. Иван, развалившись в белом позолоченном кресле, потягивал вино из большого хрустального бокала. Все эти бесконечно нудные дни с балами, торжествами и попойками до крайности утомили его. Императрица ни на шаг не отпускала его от себя и постоянно спрашивала его совета во всех делах. Воронцов безразлично отвечал ей и, зевая, высиживал все приемы, на которых Елизавета Петровна заставляла его быть. По вечерам же он напивался в стельку, пытаясь забыть голубые глаза, которые непрестанно терзали его сердце, и выполнял свои обязанности на ложе царственной дивы с холодным взглядом и затуманенной вином головой. Его мужская сила нисколько не страдала от выпитого спиртного, и императрица, довольная и удовлетворенная, засыпала в его сильных объятиях до утра. Завтра, 3 ноября, должно было состояться венчание Катюши. Иван уже давно был готов к этому дню, и лишь одна долгая ночь отделяла его от долгожданной мести. Как обычно, исполнив свой долг перед государыней, Воронцов около 3 часов ночи покинул темный императорский дворец и направился в сторону Невской перспективы, намереваясь продолжить ночь в одном из питейных заведений Петербурга. Около 6 часов утра молодой человек, пьяный, грязный, взъерошенный, валился в свою спальню, что находилась в доме его дяди, графа Михаила Илларионовича, у которого он жил последнюю неделю. Бесцеремонно разбудив камердинера, он велел ему приготовить ванну. Спустя час Иван стоял перед большим зеркалом и застегивал последнюю пуговицу на парадном мундире. Множество раз он облачался в военный костюм, но еще никогда он не чувствовал такого волнения, как сейчас. Несколько недель он готовился к этому дню. Дню, когда он войдет в дом Нелидовых и арестом ее дяди омрачит Катюше торжество. Он вспомнил, как все эти невозможно долгие 3 недели он день и ночь искал компромат на Нелидова и Левашова, дабы найти повод для их ареста. Однако к безумному огорчению Ивана Илья Дмитриевич оказался весьма уважаемым и достойным человеком. Он не имел врагов, со всеми был в хороших отношениях, жертвовал щедрую милостыню бедным, был уважаем самой императрицей и вообще всячески способствовал развитию книгопечатания в Петербурге. И Иван был вынужден смириться с тем, что Левашова он упрятать в тюрьму не сможет. Тогда, обуреваемый черной ревностью, Воронцов попытался заставить Илью отступиться от Кати, подстроив падение Левашова с лошади. Тогда он едва не убил его. Но позже, узнав, что противник жив, подумал, что, возможно, Левашова охраняют какие-то силы, раз он смог избежать его расправы. Поняв, что убийство не принесет ему успокоения, Иван решил отступиться от Ильи Дмитриевича. На Нелидова же нашлось множество фактов измены, начиная от злоупотребления именно занимаемой должности, в том числе неуемное взятничество, и кончая нелицеприятными высказываниями о царствующей императрице на закрытых собраниях масонской ложи у графа Романа Илларионовича Воронцова. Анонимный донос о том, что Нелидов непристойно высказывался в адрес Елизаветы Петровны в словах, намекающих на ее бабское происхождение, крайне взбудоражило тайную канцелярию. Также нашлось несколько свидетелей, которые слышали слова Петра Ивановича и подтвердили строки доноса. Мгновенно был издан указ на арест Петра Нелидова, как человека подозрительного и уличенного в непристойных разговорах супротив государыни и виновного в измене. Однако Иван, переговорив с графом Шуваловым, начальником тайной канцелярии, упросил последнего повременить с арестом Нелидова и обождать пару недель. И предложил собственную персону для осуществления ареста злодея, который посмел высказываться недолжным образом в адрес императрицы. Помня об интимном положении Ивана у ног Елизаветы Петровны, Шувалов заявил, что граф Воронцов может арестовать Нелидова, когда сочтет нужным. Иван, довольный своими успехами, стал терпеливо ожидать дня венчания Кати Левашова. И теперь он критически оглядывал свое великолепное отражение в зеркале, и его рот невольно складывался в хищный, устрашающий оскал. Чистый, свежевыбритый, хорошо пахнущий свежим одеколоном, Воронцов прошелся мутным взглядом по своей одежде. Белый мундир из дорогого сукна, воротники обшлаги которого имели красный цвет, белые лосины, обтягивающие его мускулистые длинные ноги, и высокие ботфорты со шпорами, начищенными до блеска, подчеркивали его стать. Нагрудную кирасу он решил не надевать. Зачесав волосы в тугой хвост на затылке, Воронцов надел белый парик с двумя буклями и небольшой косичкой сзади. Светлая треуголка с белым пером, пистолет и палаш дополнили его наряд. Лицо его, мрачное и суровое, выражало холодную решимость. Напряженно сжатая складка рта, заостренные скулы выдавали в нем плохо скрываемое дурное настроение и злость. Глаза его, лихорадочно блестящие, немного красные от бессонной ночи, были живыми и беспокойными. Иван медленно подошел к письменному столу из красного дерева и достал из ящика маленькую черную коробочку. Осторожно открыв ее, он с горечью посмотрел на переливающиеся темные камни, которые засветились приветливым светом на белой атласной материи. Как он хотел отдать их Катюше в ту памятную ночь на маскараде. Но тогда она отвергла его предложение о свадьбе. И сейчас Воронцов смотрел на эти драгоценные камни и отчетливо осознавал, что уже, наверное, никогда более он не сделает предложение ни одной девице, ибо все они лицемерки и лгуньи. Вся их жизнь подчинена сиюминутным капризам. Они легко бросают слова, смущают своими взглядами и поступками мужчин, а после жестоко отвергают их чувства. Он проворно вытянул четки из коробочки и умелым движением спрятал их в потайной карман на груди. Уже около 7 Иван спустился вниз по парадной лестнице и, проходя мимо кабинета дяди, увидел, что Михаил Ларионович уже встал и что-то пишет, сидя за столом. Иван решил поприветствовать дядю и вошел в его кабинет. Старший Воронцов, заметив племянника на пороге своего кабинета, тут же отложил в сторону перо и устремил на него внимательный взор. «Ваня, ты так рано поднялся? Мне доложили, что ты явился только на рассвете», – озабоченно вымолвил Михаил Ларионович. «Помешал?» – глухо поинтересовался Иван. «Нет, войди. Куда это ты в такую рань?» «Я пришел попрощаться, дядя». «Попрощаться? Вновь переезжаешь во дворец к государыне или к себе?» «Нет», – отрезал недовольно молодой человек, проходя внутрь кабинета. «А куда же ты тогда?» «Сегодня мне придется завершить одно неприятное дело», – заметил мрачно молодой Воронцов. «После этого она, скорее всего, меня возненавидит. Ну и по делу мне. Я пылаю ненавистью к ней уже давно». «Что ты говоришь, Ванюша? Я ничего не пойму». «Я говорю, дядя, что после того, что сегодня произойдет...» Иван чуть помолчал и сглотнул горечь от осознания того, что сегодня Катюша выйдет замуж за Левашова и навсегда будет потеряна для него. «Я уеду из Петербурга, ибо жить мне будет в тягость здесь. Возможно, обратно в лес подамся или еще куда-нибудь. Но как же, Ванюша? А как же Елизавета Петровна? Императрица?» – опешил молодой человек и, не задумываясь, буркнул. Ну уж до нее мне вовсе дела нету. Жила без меня и дальше проживет. Не скажи, она-то совсем в тебе души не чает. Не отпустит она тебя. Да пусть хоть кандалами прикует к себе, а во дворец к ней по своей воле более не вернусь. Я все сказал. Прощайте, дядя. Молодой человек направился к выходу. Но Михаил Ларионович проворно вскочил на ноги и, быстро догнав племянника, удержал его за плечо. «Да что стряслось-то, сынок? Ты расскажи все толком, может, я пособить, чем могу?» Иван поднял на дядю мрачный взор, и Михаил Ларионович отчетливо увидел боль в глазах молодого человека. «Что с тобой? Ты болен?» — спросил тихо озабоченно старший Воронцов. «На тебе лица нет, да и бледен, словно полотно». «Да не болен я, дядя. Тошно просто», — буркнул Иван. «Пойду я уже. Меня ждут». И вновь попытался выйти, но Михаил Ларионович встал у племянника на пути и воскликнул. «А ну, рассказывай, Иван! Я требую, чтобы ты немедля все сказал, как на духу. Что ты еще задумал? И отчего опять рушишь все?» Молодой человек долго молчал, из-под лобья глядя на дядю, и не желая ему ничего говорить. Старший Воронцов нервно смотрел на племянника и словно хотел проникнуть в его мысли. Не выдержав, Михаил Ларионович уже нервно воскликнул. «Ванюша, ты лучше расскажи, не мучь меня. Я ведь твоему отцу слово давал, что буду заботиться о тебе. Я ведь столько сделал для тебя, а ты, неблагодарный, вновь все сломать хочешь? Что ты свою башку в петлю подставляешь? Неужто думаешь, что после твоего отъезда государыня не разгневается? Да она точно велит посадить тебя за неповиновение в крепость, вот увидишь. А мне плевать на то. Все равно мне жизни нету». «А чего же нету, не пойму. Ты богат, два дворца и поместье имеешь. Да душ несчитанная Елизавета Петровна тебе пожаловала. Весь двор перед тобой заискивает, да на поклон к тебе ходит. Что ж тебе еще надобно? Ну говори, неугомонный, что ж ты на старости лет мучаешь-то меня?» Иван воззрился на дядю и в сердцах выпалил. «Да пусть горят все эти богатства да почести ярым пламенем, коли она не любит». «Кто не любит? Императрица?» — произнес нервно Михаил Ларионович. «Императрица?» — опешил Иван и тут же, поняв, что сказал лишнее, добавил. «Не понимаете вы ничего, дядя. И императрица тут ни при чем. Пустите, пойду я уже». Иван взвился с места и быстрым шагом направился к двери. Михаил Ларионович смотрел ему вслед нервным взором, и тут его словно осенило. Старший Воронцов прекрасно знал, что сегодня Катюша выходит замуж за господина Левашова. Сложив воедино все факты и то, что ранее Иван был влюблен в эту девицу, Михаил сделал верный вывод. «Ты, небось, про девицу Пашкову говоришь?» — прохрипел ревниво вслед племяннику старший Воронцов. Иван резко остановился у двери и повернулся к дяде. «Про кого?» — ошарашенно переспросил Иван. «Ну, про эту девицу, Екатерину Васильевну, чтобы ее чертовку. Только своими прелестями жажду распаляет, а потом мука одна». Нервно выпалил Михаил Ларионович и нецензурно выругался, вспомнив про то, как Катюша отказала ему и приняла предложение Левашова. «Вы так странно говорите, дядя, словно...» — грудным голосом вымолвил молодой человек, испепеляя взором дядю и не понимая, откуда дядя все знает. Ведь Иван никогда даже не рассказывал ему о Катюше. «Это ты что же, из-за этой смазливой девчонки решил жизнь-то свою погубить? Это она-то тебя не любит, так? Говори, мальчишка!» — выдохнул старший Воронцов, вновь приближаясь к племяннику. И, видя, как на лице Ивана появилось крайнее волнение, а его глаза ожили и загорелись, Михаил Ларионович добавил. «Так и есть. Девка-то эта тебе до сих пор глаза застит. Что, думаешь, не знаешь, что жениться-то ты на ней хотел?» «Откуда вы знаете о том, дядя?» — пораженно заметил Иван. «Так приезжала она сюда, тебя разыскивала». «Когда?» «Да давно. Едва ты из лесу вернулся. Наверное, через пару недель, как ты на войну уехал, да и потом еще раз». «Катюша приезжала к вам и меня искала?» «Катюша», — передразнил Михаил Ларионович. «И что в этой девке тебе проку?» «Да, искала тебя, и что же? Даже письмо для тебя оставляла». «Письмо? И где оно?» — ошалел окончательно Иван от слов дяди. «Сжег я его. Да там и не было ничего такого». «Так вы прочли его?» «Нет, то есть да. Писала, что хочет увидеться с тобой, да, что нравишься ты ей». «И вы сожгли письмо, адресованное мне, дядя?» «Да, сжег, я же говорю. Не пара она тебе. Да и правильно сделал, что сжег. Ну и что, что написала, что хочет быть с тобой в том письме? Ведь если бы любила тебя до сих пор, не стала бы с другим сегодня венчаться». Уже с ревностью в голосе добавил Воронцов. «Возможно, вы правы, дядя», — глухо произнес Иван. «Но все же я хотел бы прочесть то письмо». «Да забудь про то. И вообще, в последний раз я сказал, что ты погиб на войне, чтобы отвязался она от тебя». «Вы ей это сказали?» — «И когда?» «Когда, когда?» – нахмурился Михаил Ларионович. «Да за пару дней до того, как ты с войны вернулся». «И чего она тебе жизнь портит? Ты это, Ванюша, забудь ее и меня послушай. Не пора она тебе. И замуж-то она за другого выходит теперь. А того лучше ты не думай о ней». «Вы что же, дядя, солгали ей, что я убит?» – холодея вымолвил молодой человек. «Да». «Ну, знаете», – выпалил Иван и замялся. Сопоставив все слова дяди и прошедшие события, он воскликнул. «Вот отчего она в обморок упала. Да и потом говорила, что волновалась за меня. Да я о смерти-то моей узнала еще задолго до того, как помолвлена была. Что же вы наделали, дядя? И что же я наделал такого?» – парировал старший Воронцов. «Да все могло сложиться по-другому, зная, что она искала меня». «Глупости, говоришь, Ванюша. Ты что, думаешь, она тебя одного отвергла? Так знай, я тоже сватался к ней. Так и меня она тоже знать не захотела. Вот так. Видимо, Левашов и более люб, чем мы с тобой». «Вы сватались к Катюше, дядя? Вы?» произнес опешив Иван и уставился на дядю непонимающим взором. «Да вы же старше ее на 30 лет». «И что ж, разве я не могу влюбиться?» обиженно заметил старший Воронцов. «Нет, не можете», выпалил Иван вдруг зло. «Вы же знали из ее письма, что я люб ей, и что же? Теперь мне понятно, почему вы сожгли ее письма, да и теперь пытаетесь отговорить меня от нее. Вы просто хотите ее для себя, вот в чем компот». «Но это подло, дядя». «Что ты говоришь, Ванюша?» – напряженно заявил Михаил Ларионович. «Ты пойми, неужели вам всем нисколько не жаль ее?» – перебил выступление Иван. «Ее дядя подкладывает ее под мужиков в угоду себе. Ее жених, видимо, тоже как-то мучает ее, ибо когда она говорит о нем, в ее глазах отражается мука. А вы, старый неприглядный вельможа, пытаетесь тоже урвать свое и заполучить ее к себе в усладу. Господи, как все безумно и мерзко! Да она еще совсем дитя, а вам уж полста лет! Ты тоже думал, что она дитя, когда баловался с ним в лесу?» Хмуро заметил Михаил Ларионович бледнее. «Вы говорите, как ревнивец, дядя!» Колко ответил Иван и проникновенно добавил. «Я всегда оберегал ее и пытался завоевать ее любовь. Но теперь я понимаю, кто разрушил все. Вы, своей ревностью и желанием устроить мою жизнь по-своему, разбили мое сердце. Ибо, узная, что она неравнодушна ко мне, я бы не допустил ни ее помолвки с Левашовым, ни уж тем более ее венчания теперь. Да и я не лучше вас. Тоже хотел отомстить ей. Говорю тебе, как отец, позабудь об этой Пашковой. Что тебе проку? Пусть она выходит замуж за Левашова, ибо наверняка не любит тебя. Да наплюй на то! Тебе же и лучше, ведь сама императрица влюблена в тебя. Ты пойми, какая это удача!» Иван долго пронзительно смотрел на дядю и понимал, что говорить с ним бесполезно. Оттого он поспешил на улицу, где его дожидались гвардейцы. В голове Воронцова вихрем кружились мысли о том, что теперь он узнал. Все фразы дяди складывались молодым человеком в некую картину, и прошедшие поступки Катюши стали восприниматься молодым человеком по-другому. И уже через миг его любящее сердце полностью оправдало девушку. Лишь одна заноза терзала теперь душу Ивана. Это то, что Катюша все же решилась на венчание с Левашовым, и Иван боялся самого страшного, что девушка могла полюбить Илью Дмитриевича. Однако какое-то внутреннее чувство твердило Ивану, что Катюша совсем не может любить Илью Дмитриевича. Ведь ни на помолвке, ни позже на маскараде Иван не замечал в глазах девушки, когда она смотрела на Левашова, той трепетной страстной нежности, с которой она постоянно взирала на него, Ивана. И молодой человек ощущал, что этот брак, скорее всего, заключался не по воле Катюши, ведь она сама говорила, что жених никогда не прикасался к ней. Если бы она любила, то наверняка бы между ней и Ильей что-то было бы. Ведь Воронцов прекрасно знал, как страстно и жадно до интимных ласк девушка, и вряд ли бы она смогла устоять перед Левашовым, если бы жених действительно был по сердцу ей. Ведь ему, Ивану, она отдавалась всегда по своей воле, и даже в последнее свидание она так страстно и неистово целовала его, Ивана, словно не было никакого Левашова. Эти факты и воспоминания, слившись воедино, навели Воронцова на мысль о том, что ее дядя Петр Иванович как-то причастен к этому скоропалительному венчанию. Возможно, Нелидов заставил Катюшу пойти на это, ведь смог же он заставить девушку приехать к нему во дворец для исполнения интимных желаний Ивана. В голове Воронцова возникла дикая мысль о том, что если теперь он арестует Нелидова и затем на чистоту поговорит с Катюшей, то, возможно, и выяснится, что она до сих пор любит его, Ивана, и лишь по приказу дяди идет теперь под венец с Левашовым. Он вышел на улицу без четверти 8. Уже расцвело, и оранжевое солнце поднималось над горизонтом. Гвардейцы ждали его на улице и, завидев графа, отдали ему честь. Конюх подвел к Ивану оседланного жеребца караковой масти с черным окрасом крупа и коричневыми подпалинами на морде. Воронцов умело вскочил в седло. Он поскакал впереди двух всадников и служебной черной кареты. Гвардейцы следовали за ним на гнедых лошадях по шумным многолюдным улицам. Двое были верхами, а двое сидели на козлах кареты, на окнах которой были решетки. Прохожие шарахались от этого черно-белого эскорта, понимая, что кирасиры направляются на арест. Женщины испуганно крестились, а мужчины провожали черную карету с всадниками недовольными взглядами.